ночью старины, и упасть похмельным телом на корове навляны. Полежать на сено воле, пусть поколет ягодицу, завалить там после бани деревенскую тявицу. Ай-яй-яй-я, деревня моя. Сейчас-то самогоном, после сытного обеда, будь сортир.